Глава 6. Ветер перемен. В машине, пока мы ехали, царило гробовое молчание. Мы буквально не знали, как завести разговор. Впрочем, я не особенно и пыталась. А Стив, изредка бросая на меня косые взгляды, так и не смог сказать ничего складнее пары ничего не значащих фраз. Он знал, что я предпочла ему, парню с большим будущим, Вика Крейна, уборщика из школы. И хотя теперь мы не встречались, но Стиву это не давало покоя. На широком крыльце перед школой собрались практически все наши одноклассники. В спортивном зале накрыли два длинных стола с закусками, типа канапе и тарталеток. Поверх скатертей стояли здоровенные серебристые чаши с пуншем, украшенные кусочками фруктов. «Ну, как тебе?» Стив неловко улыбнулся, придержав меня за талию. На входе фотограф сделал наш снимок для школьного альбома и одобрительно показал большой палец. Сперва настроение было настолько тухлым, что в отместку захотелось продемонстрировать средний палец в ответ ему и сбежать вон. Но, по счастью, уже в зале взглядом я нашла Дафну, а рядом с ней был и Джонни. Ребята торчали у стены, держа одноразовые стаканчики с пуншем, и заметно оживились, увидев меня. «Эй, Лесли!» Дафна махнула рукой, подзывая подойти. Я осторожно повернулась к Стиву. «Я отойду. Ты не против?» «Конечно. Я рядом, если что», — коротко сказал он. Я подошла к Дафне и отметила, как хорошо она выглядит в своем атласном розовом платье с прозрачными рукавами из тафты. Другие школьники оживленно переговаривались. Кто-то не утерпел и направился на танцпол. Что Дафна, что Джонни были здесь настолько чужими и мрачными, что я лишь хмыкнула. «Если вас держат в заложниках, ребята, моргните!» Джонни усмехнулся и старательно мне подмигнул. На нем были светлый смокинг и белая рубашка. Волосы он не стал зачесывать назад, а потому они свисали соломенными прядями вдоль лица. Обнявшись со мной, он сказал: «Не знаю, как вообще тут оказался. Всему виной вот эта девчонка». И он с недовольным видом толкнул в бок широко улыбнувшуюся Дафну. «Я просто предложила. Эй, пошли вдвоем, тряхнем подростковым сколиозом. Кстати, Ли, ты со Стивом? Кто бы мог подумать?» Мы почти перестали видеться вне школы, хотя мама разрешала. Просто у меня не было настроения с кем-то говорить. «Да, дурацкая была затея», — сказала я надтреснутым голосом. Дафна цокнула языком. «Иди сюда, детка». Мы обнялись, тихо покачиваясь из стороны в сторону. Дафна отлично меня понимала. Нам не нужны были слова. Джонни неловко спросил: «Кому пунша? Я схожу налью». «Да», — кивнула Дафна и протянула свой стакан. «Будь добр». «Ого! Вот это ничего себе! Общение на высоком уровне!» Я покосилась на них. Недели 4 назад они друг друга вообще не переваривали, но прямо сейчас, что он, что она, были почти паиньками. «Я что-то пропустила, пока была в трауре?» — вскинула я брови. «Вас покусали радиоактивные старушки из клуба аристократов-пенсионеров?» «Мы просто заключили временное перемирие», — скромно произнесла Дафна, поправив на юбке глубокую складку. На розовом атласе в самом деле любой залом был катастрофичен. «А ты куда пропала?» «Никуда. Да куда я пропаду?» Она знала, что мы с Виком больше не вместе. Думала, это все из-за мамы. Ругала ее почем зря. Я не разубеждала. «Пусть. Правду все равно сказать не смогу». Я окинула зал взглядом и сощурилась. «Меня одну все здесь бесит. Эти платья, это чертов пунш, эти люди, это место. Место, где еще месяц назад было жестоко убито столько народу, а теперь здесь устроили танцы и украсили зал. Это сделал Вик? Конечно, он. Опять мысли у меня только о нем. Я не могла забыть ту ночь, когда пришли охотиться на него, а в итоге он уложил всех спать под землю. Даже имя его я произносила с комом в горле. Притушили точечный свет. Заиграла медленная музыка. Джонни кисло взглянул мне за спину, и я поняла. Кто-то подошел сзади, затем опустил руки на талию. По одному только прикосновению можно понять, кто это был. Мое тело осталось к нему равнодушным. Я обернулась к Стиву и покачала головой. А я думал, мы потанцуем. Он печально улыбнулся. Он имел полное право на танец. Он пригласил меня, а я не отказалась. И как бы мне не хотелось остаться в покое, как бы не бесили этот чёртов праздник и этот прекрасный принц Стиви Мэйхью, но сегодня лучше быть здесь, на балу, чем остаться с матерью дома и выслушивать очередной ее бред. Стив прервал мои мысли и повел в центр зала. Прижал к себе. Положил теплую ладонь мне на лопатки. Я покосилась на Дафну и Джонни. Оба стояли у стены, с немым раздражением, глядя на танцующих. Как же хотелось присоединиться к ним. Зачем мы только сюда приехали? А я знаю, зачем. Захотели отвлечься от всего, что происходит. Выкинуть хотя бы на время из головы всю эту хрень. Побыть нормальными ребятами, с нормальными интересами и проблемами. «Как тебе вечер?» — умиротворенно спросил Стив. Его светлые волосы поблескивали от геля для укладки. Я почувствовала свежий запах яблочного шампуня и горьковатый одеколона. И попыталась танцевать без задних мыслей. Постаралась вернуть свою жизнь в нормальное русло. Чтобы только моя рука в его и огоньки на периферии зрения, а еще музыка в ушах. Но все оставляло меня безразличной. Я хотела бы забыть Вика Крейна в Актерона и почувствовать что-то к такому простому, обычному парню, как Стив. Как хорошо бы это было. «Лесли», — позвал он и несмело улыбнулся. «Так ты не ответила». «А?» Я вынырнула из собственных мыслей. «Как тебе вечер, говорю?» «Вечер? Ну, нормально». Я вспоминала ту вечеринку, когда Крик танцевал со мной под христианку, и его руки на своей талии, и мои на его предплечьях. «Это у нас, — говорил он, — такая игра». Теперь от игр этих осталась только непереносимая боль. Как он, этот жестокий зверь, мог оказаться Виком? Моим Виком? «Нормально?» Стив усмехнулся. «Ужасное слово. Не люблю его. С чего бы?» «Нормально. Значит, никак». Он поморщился. «Нехорошо и неплохо. Так себе. Ни то, ни сё, в общем. К тому же норма у всех разная». «Как бы ему сказать, что настроение у меня как раз ни то, ни сё?» Вдруг в сумочке, повешенной за ремешок на сгиб локтя, завибрировал телефон. Так ощутимо, что мы остановились. «Извини, я отвечу». Стив медленно кивнул. Покосился на дисплей. Но бесполезно. Имя не высвечивалось. «Номер незнакомый. Явно городской». Я отошла в сторонку, минуя топчущиеся на месте пары, и прикрыла одно ухо ладонью, чтобы получше слышать собеседника. «Алло?» Почему-то мне стало очень тревожно. На другом конце беспроводной линии сначала было тихо. Затем со мной заговорила незнакомка. «Центральная больница Скарбора. Добрый вечер». «Добрый». В ушах у меня зазвенело. Похолодели пальцы. Я крепко сжала их на корпусе телефона и сглотнула. За один долгий миг я представила столько возможных вариантов. Крик вернулся в мой дом и перерезал всю семью. Мама в тяжелом состоянии, малышка Хелен мертва. А может, это звонят насчет Вика? Он был невнимателен, когда возвращался домой, и его сбила машина. Господи, либо его все же схватили копы, а может, он сам сдался им. Но я тут же отбросила эту мысль. Никто не стал бы звонить мне, случись что-то не то с Виктором Крейном. Я ему никто. И я знала, что он никогда, никогда не позволит мне ввязаться в эту историю с убийствами. «Лесли Клайд?» «Это я. Ваша бабушка сейчас находится в палате. Прибыла к нам по скорой помощи, но состояние у нее тяжелое. Она очень просила вас подъехать». «Стоп, стоп, стоп!» Я поморщилась. «Это что, какая-то шутка?» Музыка играла теперь слишком громко, и мне пришлось совсем уйти из зала. Стив только развел руками, когда я махнула ему, мол, скоро вернусь. Но почему-то в глубине души я понимала, что не приду сюда этим вечером. Я хлопнула дверью и поспешила отойти в сторону. Какая-то парочка целовалась у стены. Две девушки в платьях в пол, шутливо переговариваясь, скрылись в женском туалете. Я встала возле фонтанчика и с замершим сердцем продолжила, хотя горло уже стиснуло нехорошее предчувствие. «Простите, вы верно ошиблись». «Вряд ли. Миссис Аделаида Каллиген. Она сказала, вы ее внучка. Может, что-то напутала?» Я споткнулась и вовремя схватилась за холодный бортик фонтанчика. «Нет-нет, это моя бабушка, моя! Так вот оно что! Господи, я просто не ожидала, что она...» Голос женщины, звучавшей в мобильном телефоне, смягчился. «Никто такого не ожидает. Но я советую вам поторопиться, чтобы успеть увидеться». Стало очень тихо. Затем она добавила: «Мне очень жаль». Теперь мне точно незачем было здесь оставаться. Я торопливо выбежала в коридор, цокая каблуками по наливному полу, и с ненавистью опустила взгляд на свои туфли. «Ладно, поеду в них». На короткий миг захотелось вернуться и попросить Стива, чтоб он отвез меня в больницу. Потом в голове что-то щелкнуло. Я нашла нужное приложение в телефоне и заказала такси. Пришлось поторопиться. Я успела только забежать в туалет и сбрызнуть лицо водой из-под крана. А еще забрала куртку из специально организованного гардероба. Все это время голову не покидала тревожная мысль. Неужели для Аделаиды пришло то самое время? То, что она указала меня в качестве родственницы, ничуть не удивило. Она вполне могла выкинуть такой фортель. Все во имя Вика и его личного счастья. Черт бы его побрал! А может, она действительно хотела поговорить со мной в последний раз? Я нервно кусала губы и ждала такси снаружи, хотя ноги леденели от холода. Подъехал серый Ford Focus. Я села сзади, хлопнула дверью и поежилась. Небо заволокло тяжелыми белыми облаками, нависшими над ночным Скарборо. Царило безветрие, и, казалось, все замерло в тягостном ожидании чего-то недоброго. Скарборо был безмолвным и полуживым. На улицах редко попадались прохожие и другие машины. Такси свободно проезжало светофоры и перекрестки. И я подумала, что крик, волной смертей, прокатившийся по городу, заставил его жителей попрятаться по норам. Все думали, что поймали его, но он никуда не делся с улиц. А главное, его не перестали бояться, хотя официальное объявление власти уже сделали. Как нарочно, мы слишком быстро доехали до больницы. Я вышла из такси. Едва не поскользнулась на тонкой корочке льда, стянувшей асфальт, и негромко шикнула. «Вот дьявол!» И буркнула вдобавок. «Давай, Лесли, надень вот эти туфельки. Все равно ты поедешь на машине». «Да пошло оно все! Если еще раз куплюсь на эту хрень!» Я отлипла от двери Форда и посеменила ко входу в больницу через аллею. Идти было прилично. Днем здесь прогуливались пациенты. Спешили в приемное отделение медсестры и доктора. Приходили посетители. Сейчас аллея была пуста. Только фонари освещали ее достаточно ярко, чтобы можно было видеть каждый тенистый уголок. Я бросила взгляд в бок и заметила, что кто-то, сгорбившись, сидел на расположенном рядом с беседкой постаменте с мраморным шаром. Этот силуэт был мне очень знаком. По спине и рукам пробежали мурашки. Мне стало значительно холоднее. Чтобы успокоиться, я сделала несколько глубоких вдохов, и от морозного воздуха заболели легкие. Я не сделала больше ни шагу и крепко задумалась. Кажется, Вик даже не смотрел на меня. Прикрыв лицо ладонями, согнулся и сжался, как человек, овиваемый ледяным ветром и попавший в бурю. Учитывая то, зачем он сюда приехал, так оно и было. Я хотела пройти мимо, а еще лучше — развернуться и уехать отсюда. Но не могла забыть стоящего на коленях Крика. Тогда он держал руки вдоль моих бедер и с темным обожанием смотрел в лицо снизу вверх, задрав подбородок. И я не могла не думать о том, как хорошо нам было вместе, когда он был просто Виктором Крейном, и вычеркнуть из памяти его глаза, улыбку, волосы, запах, прикосновение, и смех, и слова. Их не могла забыть тоже. Помнила, как держала его голову на коленях, когда мы были счастливы на пляже и смотрели, как веселятся наши друзья. Помнила, как целовала его в больнице, когда он лежал под капельницей. До боли в груди мне хотелось, чтобы тот момент безграничного счастья обратился в закольцованную вечность. Пусть время остановится. Пусть я никогда не узнала бы личность убийцы под маской. Лучше проживать постоянно один миг, но самый счастливый, чем всю жизнь, но бесконечно печальную. Я переступила с ноги на ногу. Лед снова тихо-тихо хрустнул под моими туфельками. Но Вик хорошо это расслышал. Он резко отнял от лица руки и посмотрел на меня. В его глазах было очень много боли. Лицом он казался темнее и старше обычного. Поперек лба прорезалась глубокая морщина. Вик ничего мне не сказал. Только склонил голову чуть вбок, и в этом движении хищной птицы я узнала Крика. «Вактерона!» «Почему ты здесь?» Громко спросила я, обняв себя за талию и пряча холодные руки в широких рукавах куртки, отделанной белой овчиной. Вик растворился в тени беседки в своей черной водолазке, черной куртке и такой же шапке. Абсолютно незаметный, ничем не примечательный. Самый обычный человек из числа всех самых обычных людей. Мимо него можно пройти и даже не взглянуть. Что в нем такого особенного? Разве рост и стать? Но он часто опускает плечи и прячется под форменной одеждой или недорогими старыми толстовками. На таких, как он, никто никогда не смотрит. Таких, как он, никто никогда не любит. Но я жадно смотрела в его смуглое, усталое лицо. Изучала взглядом каждую черту. Несладко ему пришлось. Он осунулся. Под запавшими глазами залегли тени. В них больше не было живого блеска. Только затравленное, остекленелое выражение всеми покинутого, растерянного, загнанного в угол человека. «А ты? Почему?» И я стянула куртку на груди, болезненно прикрыв веки. Он снова заикается. «Почему я волнуюсь за него? Зачем продолжаю это делать? Дура! Сама ищу себе проблемы. Забывать нельзя. Он охотник, я его жертва. Мне бы уйти от него, поторопиться к Аделаиде, раз приехала к ней. Столько времени Виктор Крейн преследовал меня, лгал и обманывал. Он меня пугал, он меня влёк. Возможно, что добряком он только притворялся. Настоящий Вик — это одержимый, озлобленный убийца, который стал вершителем чужих судеб. Но мы оба знали, зачем здесь находимся. Я подошла чуть ближе, поджала губы. «Нет, ты не понял. Я спросила, почему ты именно здесь?» И кивнула на постамент, а не с Аделаидой. У Вика было лицо, как тот мрамор, у которого он сидел. Абсолютно непроницаемые черты, лишенные всякого движения и улыбки, теперь казались мне даже некрасивыми и слишком резкими, но определенно притягательными. «Я не могу туда зайти», — сказал он. «Не могу, и все». Мне стало больно. Боль-то была похожа на иглу, загнанную под ногти. Медленная, Мучительная пытка. Дрогнув, как от толчка, я зажмурилась и тут же открыла глаза. Со вскипающими у ресниц слезами посмотрела на Вика. Он выглядел таким отчаявшимся. Когда-то я точно так же стояла у больницы отца, не в состоянии сделать даже шаг. Мама с Хелен ушли по дорожке к самым дверям и исчезли за ними, оставив меня снаружи. Их горе было слишком велико, и в нем они поддерживали друг друга. А я струсила. Так и не зашла проститься с отцом. И вот теперь я смотрела на самого смелого и жестокого человека, какого знала в принципе, а от слез мир вокруг горел. Виктор Крейн, убийца из Скарбора, мужчина, который будет гореть в аду из-за мести за Атсилу, боялся идти к ней, единственному близкому человеку, который прямо сейчас умирал. Он, тот, кто столько раз убивал, кто видел кровь и смерть, на чьей совести были чужие отнятые жизни, спасовал. Так, может быть, я не так виновата и ничтожна перед отцом? Я имела право испытывать весь ужас и нежелание видеть его боль? Я могла не пойти к нему, умирающему в палату, и не ощущать долгие годы снедающей вины? А могла оказаться рядом, если бы кто-то просто помог перешагнуть себя. Я медленно подошла к Вику и присела рядом с ним. Он едва заметно вздрогнул, но не отодвинулся. Я коснулась своим плечом его. Это было наше первое прикосновение за целый месяц. Стояла такая тишина, что ночь казалась противоестественно замершей, будто бы природа готовилась к чему-то, выжидала. Я осторожно протянула к Вику пальцы, чувствуя странное тепло на кончиках. Подушечки уже покалывало, и я коснулась его рук, сложенных между колен. Он тут же посмотрел на меня. Каким убитым был его взгляд! Он не притворялся. Смотрел с таким страхом и горем, что захотелось отдернуть руку. Я этого не сделала. Только скользнула своими пальцами между его, а потом крепко их сжала. Впервые за несколько недель я сделала глубокий вдох и услышала рядом точно такой же. Он взволнованно замолчал. Другую руку я положила на его подбородок и заставила взглянуть себе в глаза, потому что хотела быть рядом в самый черный момент его жизни. Когда умирает кто-то из наших близких, часть нас самих умирает вместе с ним. «Иди ко мне», — шепнула я. В Скарборо пришел снегопад. Вик послушно прижался ко мне и уронил голову на мое плечо. Я обняла его и положила ладонь на затылок, тихонько поглаживая короткую щетину на выбритой коже и подрагивая от холода. Я была одета так легко, что мигом заледенела, и совсем не удивилась, когда Вик молча сгреб меня в ответные объятия и усадил себе на колено. Конечно, физически он был и будет всегда сильнее меня, но сейчас морально раздавлен. «Ничего, это я поправлю». Все прежние переживания стоили теперь очень немногого. Я была уверена, что не могу бросить его прямо сейчас. И более того, даже не собиралась этого делать. Как бы там ни было, он был моим близким и моим любимым. Хотелось мне этого или нет? «Я дурак!» Его хриплый голос сорвался. Вик снова сглотнул, вдохнул воздуха поглубже и продолжил. «Мне надо быть там. Я должен бы быть с ней, пока она не...» Я крепче вжала его лицо себе в куртку и прильнула щекой к виску, поглаживая Вика по спине. «Пусть не договаривает, Боже. От этого можно сойти с ума. Я знаю и чувствую его боль как свою». «Ты не должен». Он выдохнул так резко, что широкая спина содрогнулась под моей ладонью. «Я не сожалею о содеянном, но это расплата». Глухо сказал он с таким чувством вины в голосе, что пришлось погрузиться в эту бездну вины вместе с ним, кружась и теряясь в липкой тьме. За все, что я сделал, должен заплатить сейчас. Но не так же, не так. Я крепче обняла Вика, прижавшись всем телом к его холодному и кажущемуся окаменевшим телу. Не знаю, сколько мы просидели вот так. Вряд ли долго. Снег из облаков все валил и валил. Первый сильный снегопад в этом году. Совсем не похожий на ту сухую морось, которая покрыла Скарбора, когда мы с Вактероном сидели на крыше моего дома. Снег летел серебряной пылью в свете фонаря прямо нам в лица. Каплями оседал на одежде и на косе Вика. Печально и медленно он опадал хрустальными слезами, окутывая нас белёсой вуалью. Мы держались друг за друга, будто боялись в нем потеряться. «Пойдём», — нежно сказала я и встала первой. Потом потянула Вика за руку и удивилась, что он тут же поднялся следом. «Мы будем там вместе. Я тебя не отпущу. Обещаю». Как бы я хотела услышать эти слова в свое время и почувствовать тепло, которое щитом оградит от сокрушительной боли. Вик устало моргнул и как неживой поплелся за мной. Вместе мы ушли из побелевшей ночи, добрели до больницы. Я держалась за Вика, потому что было очень скользко. «Ты готов?» — спросила я у самых дверей. Он взглянул на меня сверху вниз, затем посмотрел перед собой и кивнул. Дежурный врач выдал нам халаты. Вик держался молодцом до последнего. Даже отвечал на вопросы его и медсестры. Но когда подошел к двери в палату Аделаиды, как в пол врос. Я потянула его вперед. Он смотрел поверх моей головы на дверь, и, черт возьми, ни у кого и никогда я не видела таких испуганных глаз. Я обернулась к Вику. Мне было плевать, что здесь стоят медсестра и доктор. Я обняла Шикобу под халатом за талию, сжала в пальцах водолазку и поцеловала в грудь поверх ткани, пытаясь отогреть своим теплом. Не уверена, что он это даже заметил. Но, кажется, ему стало малость легче. «Иди за мной и не отставай», — ласково сказала я и первой открыла дверь. Отсила была там. Ее уже подключили к капельнице, и на больничной койке она казалась такой маленькой и хрупкой, куда только подевались прежняя мягкость и полнота. Я посмотрела в ее лицо и почудилась, свет в палате шел не от прикроватных ламп из потов на потолке, а от нее самой. Он разгонял даже тени, пляшущие в коридоре злыми силуэтами. Добродушно, пусть и слабо, Отсила улыбнулась. «Наконец-то вы здесь. Хорошо, что вместе. Я как раз хотела этого». Взгляд у Вика заволокло влажной пеленой. На челюстях играли желваки. Одной рукой он держал мою ладонь, другую сжимал в кулак. Он очень старался совладать с собой, но так и не смог. Отвернувшись, провел по лицу рукой и прикрыл глаза. «Тихо, тихо!» Я мягко убрала его ладонь от лица и кое-как развернула стиснутый кулак. А потом снова переплела наши пальцы, просто чтобы он снова не сжал их. «Не переживай. Самое страшное было — зайти. Вик, я знаю. Знаю. Впервые за столько времени я назвала его по имени вслух. Оно царапнуло язык, будто по нему ножом провели, оставляя тонкую зарубку. Но от этого Вик слегка ожил и кивнул мне. Мы присели на стулья, близ Отсилы. Только сейчас я заметила, насколько бледна и измучена она была. Но глаза были все еще живые, яркие и молодые. «Я виню тебя, Вик». Вдруг медленно произнесла она, и я почувствовала, как он буквально обмяк на стуле. «Тихо, тихо, тихо», — зашептала я, обняв его за спину. «За то, что так и не успела повидать внуков. Чёрт, вот же, шутит ещё. Вик хрипло вздохнул. Могли бы постараться и обрадовать бабушку приятной новостью насчёт свадьбы. Или хотя бы чего-то такого. Но нет. Ворчливо продолжила она, насмешливо мне подмигнув. «Ба!» — горько сказал Вик. «Ты хочешь, чтобы меня прямо здесь инфаркт прихватил?» «Бабушка хочет, чтобы ты, уходя отсюда, прихватил эту милую девушку и больше никогда не отпускал». Я горько рассмеялась, скривила лицо, стараясь не заплакать, и всё же сделала это. Смех сквозь слёзы. Вот глупости. Вик мягко погладил меня по волосам. Тепло прижал к груди, и я положила на неё щёку. Так было легче выстоять против того, что нас ожидало. «Моё сердце уже радуется», — выдохнула Аделаида. Мы оба поняли, как слаба она была и как старалась порадовать нас в последнюю встречу. Тусклая улыбка осветила коричневое лицо, изрезанное глубокими морщинами. «Гораздо неспокойнее. Я уходила бы, зная, что ты один. Теперь мне легче, сынок. Правда, легче». «Что ей сказать?» Что слишком много трудностей и препятствий встретилось на нашем пути, потому мы расстались, хотя я искренне хотела быть с ним. Что я боюсь его, Виктора Крейна, Вахтерона, человека, который сломил и исцелил меня. Но Вик легонько погладил меня по плечу и коснулся губами виска. А потом уверенно сказал. «Конечно, ба. Тебе не о чем волноваться. Всё будет хорошо». А в глазах у него такая тоска, что удавиться охота. И я поняла одно. Он не хотел расстраивать её. Аделаида медленно моргнула и покивала. Затем, оживившись, попросила. «Лесли, послушай-ка, милая, исполни мою просьбу. Дома у меня есть чехол с платьем. Ты сразу узнаешь, что это оно. Я его бережно хранила. Хочу, чтобы в нём меня похоронили». Я немедленно выпрямилась, но Аделаида махнула рукой. «Не в чехле. В платье, конечно». «Прости, всё шучу». «Ну чего ты обомлела, дорогая? В этом нет ничего особенного. Все старики готовятся к таким вещам заранее. Особенно в моём возрасте. Если просить Вика... Он обязательно всё сделает через одно место». «Ба, ну чего ты?» «Именно женщина из нашей семьи должна проводить другую женщину в последний путь. Я ей доверяю», — категорично сказала Атсила. «Она моя девочка». «Так-то, дорогуша. Не тебя я тут с таким нетерпением ждала. Доверить тебе мой внешний вид на похоронах всё равно, что сыграть в русскую рулетку. Я всё ещё хочу запомниться людям, достойно ушедшей, а не в бог весть каком старушечьем наряде». И вот я тоже прослезилась, прижав ладони к лицу. Вик крепко обнял меня, так что не хватало воздуха, но хватило тепла. Было смешно и больно одновременно. Она так пеклась о том, как будет выглядеть после смерти, словно на танцы хотела отправиться. Но не в этом ли великая сила духа, когда находишь в себе смелость так буднично и спокойно рассуждать о собственной кончине? «А вы думали, — проворчала она, — что можно на меня абы какую ветошь накинуть? Ну нет, там мой лучший наряд. Атсила Увуни Каллиген всегда выглядела блестяще и своим привычкам изменять не намерена. А ещё, Вик, Если какой остолоп принесет на похороны розы, без смущения закидывай его ко мне в могилу. У него нет чувства вкуса. А таким людям на земле точно не место». Мы рассмеялись. У меня вышло жалко, потому что я всхлипнула. Мы знали, что Аделаида делает все, чтобы минута прощания была не такой горькой. Но с каждым ее словом Вик все крепче сжимал мою руку в своей. И, наконец, не выдержал. Сказал: «Бабушка, позволь мне кое-что отдать тебе». «Отдать?» Аделаида растерянно замолчала. «Что, Шикоба?» «Ну...» Вик замялся и сунул руку за пазуху, достав оттуда небольшой сверток, перевязанный лентой, а затем передал его в подрагивающие старческие руки. Руки, покрытые пигментными пятнами, с крючковатыми пальцами. Не самые красивые руки, в общем. Но Вик смотрел на них с такой любовью, что я поняла одно. Он не притворялся все те дни, когда был просто Виктором Крейном. Он не всегда мне лгал. А может, и когда был Криком, не лгал тоже, а показал свое самое настоящее лицо. И Аделаида с детским нетерпением развязала ленточку, сняла бумагу, бросила ее прямо на пол. А когда что-то внутри красочно перелилось, остановилась и, охнув, прижала ладонь ко рту. Она подняла на руке широкое ожерелье из бисера и кости. Широкое, многоцветное, похожее больше на богатый воротник, сплетенный из разноцветных камней. Оно было украшено крапчатыми бежевыми перьями понизу. Белый длинный бисер разбавлял обилие цветов. И Вик с гордостью улыбнулся. «Это сосплела очень молодая и очень талантливая девушка, бабуль. Еще и сестра моей Лесли. Хелен». Не знаю, от чего я обмерла больше. Что Хелен могла создать эту красоту или от моей Лесли. А потом вспомнила, как Вик заплатил за что-то Хелен в аэропорту в тот день, когда мы улетали в лагерь. Старая Чироки усталой рукой накинула ожерелье поверх своей груди и слабо заулыбалась, но совсем не так, как прежде. Это была растроганная улыбка, полная благодарности и нежности, и она протянула ладонь, коснувшись груди Вика. «Спасибо тебе, сынок. Такое у меня было, когда я была совсем еще девочкой. Потом его мне порвали. Так уж получилось, но...» Она положила другую ладонь на свое украшение, сжала губы, ставшие узкой полоской, и глаза ее заблестели. «Это тебе на...» Вик сглотнул. Собрался с духом. Храбро продолжил. «На день рождения, ба. У тебя ведь скоро день рождения. Я думал подарить его тогда». Аделаида крепче сжала узловатую руку на ожерелье и дрожащим голосом проговорила: «Лесли». Когда она взглянула на меня, я поняла, что настал момент нашего прощания. «Прошу, оставь нас с Шикобой наедине. Не думаю, что тебе нужно здесь оставаться и видеть все, что случится дальше. Лучше возьми ключи из тумбочки. Вот они, в первом ящике. И съезди ко мне домой. Кто-то должен покормить мистера Миукерса, прибраться в доме и забрать оттуда мои вещи». «Я все сделаю, Аделаида». У меня дрожал голос, но я прокашлялась и постаралась взять себя в руки. «Обещаю». «Вот и умница». В последний раз, прежде чем отпустить меня, Вик стиснул мои руки, обе в одной своей, и коснулся щеки. Я знала. Он боялся, что это будет наше последнее прикосновение. Я боялась того же. «Иди, Чикала», — кротко сказал он. И в глазах его появилось странное, бесконечно спокойное выражение. «Иди. Я напишу тебе, как все случится». «Да». Я кивнула и вдруг спохватилась. «Погоди, ты даже не знаешь моего номера телефона. У меня он новый». Я осмотрелась в поисках бумажки или салфетки, но Вик просто улыбнулся. «Он у меня есть, Лесли. Не беспокойся». По плечам и загривку пробежал холодок. «Конечно, есть. Он наверняка не прекратил делать то, что делал, когда носил свою страшную маску. Он все знал про меня. Он был в курсе каждого моего шага». Я кивнула. Потом открыла ящик тумбочки и среди коробочек с лекарствами и бумажными носовыми платками увидела ключи, украшенные брелоком в виде волчьей морды, вырезанной из дерева. «Спасибо, дети мои», — сказала Аделаида, и голос ее дрогнул. «Будь счастлива, Лесли. И присматривай за ним вместо меня. В племени, как и в семье, главное — именно женщина. А Вик? Вик бедовый». Он усмехнулся, но она сердито хлопнула его рукой по колену. «Что? Будешь отрицать? Травматолог в здешней больнице уже за руку с тобой здоровается». Я смахнула слезы со щек и рассмеялась. В последний раз мы с Аделаидой медленно пожали друг другу руки. Я запомнила ее такой. Улыбающейся, с глазами хрустальными от слез. Слезы дрожали на редких коротких ресницах, но скатиться не могли. Вик был рядом, еще больше похожий на индейца, чем всегда, будто каждая его черточка обострилась, а взгляд стал глубже, резче, острее. Я подошла к двери и коснулась ручки. Помедлила, прежде чем открыть. Казалось, из этой палаты я выйду в совсем другой мир. Более тусклый и менее волшебный мир без Аделаиды от силы Каллиген. За такое короткое время я перевидала столько смертей, но это оказалось мне не по плечу. Напоследок украдкой обернулась к ней и Вику, и сердце дрогнуло. Они уже не смотрели мне вслед. Вик положил ладонь на лоб Аделаиды, а она коснулась его щеки. Они любовались друг другом, понимая, что прощаются навсегда. И они улыбались. Больница отобрала у меня так много, что я поспешила убраться отсюда как можно скорее. Вызвала такси и поехала к школе, потому что мне невыносимо было быть одной этой ночью. И я знала, кого заберу с ненужного праздника в старый индейский дом у озера. «Какое здесь захолустье!» — выдохнула Дафна. Озираясь по сторонам, она с беспокойством стянула на груди отвороты изящного кремового пальто. «Это так и должно быть?» «Конечно, должно. Это земля резервации», — откликнулся Джонни и недовольно покосился на меня. «Что, не открывается?» «Боже мой, заглохни, Джон, я стараюсь». «Старайся лучше, здесь холодно». С ключами у меня всегда были не самые хорошие отношения. Я надула щеки, поднатужилась. Попыталась провернуть ключ в скважине. Проклятье, никак. Да чтоб его! Я пнула дверь носком туфельки и ойкнула от боли. Джонни вздохнул, поманил меня и отобрал ключ. «Готов поспорить, просто у тебя руки не из того места растут». Он усмехнулся, блеснув зелеными озорными глазами. Я хотела было возмутиться, но Джонни и впрямь открыл дверь секунд через 30, скептически поглядев на меня. Дафна улыбнулась и первой вошла в дом, подставив Джонни раскрытую ладонь. Он хлопнул по ней и вошел следом. Я тревожным взглядом окинула деревья, обступившие дом Аделаиды. Медленно падал снег, оседая белыми мухами на террасе и дорожках. Все вокруг было таким тихим, что мне сделалось не по себе. Я торопливо зашла следом за ребятами в дом и закрыла дверь на железную задвижку. «Внутри так же бедно, как и снаружи», — подытожила Дафна, вздохнув с печальным видом. «Жаль, что Аделаида прожила последние годы в такой нищете. Она очень милая старушка». «Аделаида не милая», — вдруг возразил Джонни. Скорее, крутая. В каком месте она милая и серьёзна? С таким-то командирским голосом? А ты видела ее украшения и шляпу? И потом, боюсь, Дафни, она жила в такой обстановке не только последнее время, а всегда. «Не называй меня Дафни!» Мы неловко смолкли и разбрелись по сторонам, рассматривая самые разные предметы обихода, которые для Аделаиды были простыми и привычными, а для нас многое могли рассказать о хозяйке. Я провела ладонью по буфету со стеклянными дверцами, где были сложены в стопку тарелки, молочник, чайник и еще одна посудина, непонятного для меня назначения, похожая на турку. А еще на стенах висели фотографии в простеньких рамках. Старинные, нескольких индейцев в национальных костюмах. Двое стояли с ружьями. Еще на одной фотографии красивая индейская девушка и молодой мужчина, чем-то похожий на Вика. Он обнимал ее за плечи и целовал в макушку. Затем от силы верхом на лошади. Я опустила глаза на руку. Пыли не было. Похоже, Вик регулярно навещал бабушку и прибирался у нее. Здесь было бедно, но чисто. Дощатый пол, выстиранные занавески, свежее постельное белье. И к горлу подступил комок. Внутри все разрывалось на части. Как может быть, чтобы Вик, такой добродушный, такой ответственный, любящий и понимающий, был жестоким убийцей, который повергал меня то в ужас, то в трепет? Дафна открыла платяной шкаф и, порывшись в нем, сняла с вешалки чехол. «Думаю, это оно». «Сейчас проверим». Невозмутимо сказал Джонни и бросил чехол на кровать, застеленную клетчатым одеялом. Вжикнула молния. Две пары рук достали с вешалки замшевое бежевое платье в пол, расшитое на груди и талии кожаными шнурками, перьями, разноцветным бисером и маленькими раковинами-цепреями, которые еще, как я знала, называли каури. Там же мы нашли сложенный красный плед и пару замшевых, расшитых мокасин. «Какое красивое!» — восторженно сказала Дафна, осторожно коснувшись подола. «Это же все ручная работа!» «Кошмар!» — покачал головой Джонни, разглядывая бисер на рукавах. И не влом ей было заморачиваться с собственным погребальным нарядом. «Ей-богу! Если я откинусь, вот вам крест!» «Сожгите меня, в чем есть. А если помру голым, не парьтесь. Засуньте в плавательные шорты и в печку». «Фу, Джонни!» — с укором поглядела на него Дафна. «Я думала, трусов вполне хватит». Мы рассмеялись. Так легко, просто и беззаботно, что впервые за этот чёртов вечер я почувствовала себя хорошо. Ребята знали, что случилось с Аделаидой. Знали, зачем мы здесь. И все равно каждая их улыбка возрождала во мне надежду, что однажды все придет в норму, а эта ночь закончится, как дурной сон. Откуда мне было знать, что ей суждено стать кошмаром? Кошмар начался около 2 часов. Спать мы не собирались. Открыли консервы с кормом для мистера Мяукерса. Черный кот бродил невесть где, очевидно, не будучи домоседом. И мы с Дафной лениво развалились на крохотном диванчике Аделаиды. Джонни обмяк в кресле и читал какую-то старую газету, взятую со стола. Как вдруг Дафна задумчиво сказала. «Если честно, не думала, что Рождество меня ожидает именно такое. Странное. У меня все время такое чувство, будто я что-то забыла. И это не дает мне покоя». Я покосилась на нее, задумчиво закусив губу. «Да», — кивнул Джонни, отвернувшись от газеты. «Не думал, что буду жить со Стиви в одном доме». «Скажи спасибо, что его родители взяли тебя на попечение», — вздохнула Дафна. «Иначе, как обычно поступают с подростками, потерявшими семью?» «Отдают в опеку. Но мне-то уже 18». «Просто в отцовском доме копы что-то ищут. А так, после Рождества перееду к себе». Пожал плечами Джонни. «Повезло на самом деле, что у отчима Стива есть связи в местном филиале. Дело обстряпали за неделю. Так что теперь я просто живу у них. А по правде... Он поднял глаза, прищурился, не глядя ни на кого конкретно. И в них я увидела столько боли, скрываемой все это время, что тихо сглотнула и, усевшись босиком на диван, поджала под себя ноги. «Каково это? Потерять всех?» — тихо спросила Дафна. «Страшно», — сказал Джонни. «Мне иногда кажется, я сошел с ума и все выдумал. Потом смотрю на семейное фото и понимаю, все было, и они были». Снег все падал за окном, заботливо укрывая землю, как любовник, накидывающий на плечи любимой покрывало. Ночь была тихой и будила самые глубокие и самые болезненные воспоминания. Старый дом откликался нам своей болью. Он был похож на молчаливого собеседника, готового выслушать. И я ощутила разрастающуюся в груди дыру, когда услышала, как Джонни прибавил. «Больно это. Остаться одному. Очень». Он помолчал. Пожал плечами. Скривил рот, будто хотел и вместе с тем не мог плакать. Посмотрел на носки своих ботинок. «Наверное, вы думаете, раз мой отец доказанная сволочь, то и смерть его я легко перенесу. Или брат». Он поморщился. «Из той же породы, что папаша. И мне вроде как должно стать легче. Да, вы правы. Они моих переживаний не стоят. Про них такое начали писать в газетах, что у меня волосы на голове шевелятся. Я не знаю, слухи это или правда. Но переживаю. Я помню. Хорошего с ними было мало. Но все равно было. Понимаете?» «Понимаем», — сказала я и вспомнила лицо Эрика Палмера, умиравшего с простреленной шеей. «Тот ублюдок все равно никого не пощадил бы», — сочувствием произнесла Дафна. «Так что ты не виноват. Ты просто лишился своих близких, какими бы они ни были. Вот и все». Вдруг она поднялась решительно с дивана и подошла к буфету. Порывшись в нем, достала три зазвеневших пыльных бокала. «Ну-ка, держи». Она вручила Джонни один, а мне сразу два других, и вернулась к буфету. Потом щелкнула языком и начала шарить по полкам. «Что ты ищешь?» — нахмурился Джонни. «Тихо, спугнёшь!» Цыкнула на него Дафна, отводя белые кудри назад. Она наклонилась к маленькому холодильнику и с радостным возгласом подняла в вытянутой руке бутылку шампанского. «Глядите, что я нашла!» Она передала ее в руки Джонни. Такую же пыльную, как и бокалы. И тот выпучил глаза, вчитываясь в этикетку. «Какого оно года?» «Да я еще в начальной школе сопли вытирал». «Давайте выпьем», — сказала Дафна и прервала мой невысказанный протест одним взмахом руки. Я только рот открыла, а она уже заявила. «Не выражайся. Нам это нужно. Сначала чёртов бал. Потом ты приезжаешь на такси и везёшь нас сюда. Атсила умирает в больнице, а мы едем кормить ее кота и искать погребальный индейский наряд. Кто-нибудь может объяснить мне, почему все это звучит как сумасшествие?» Я пожала плечами и хотела было сказать, что идея с выпивкой тоже из разряда «ну такое», как вдруг Дафна прошлась по больной мозоли с легкостью слона, совсем того не замечая. «И вы с Виком совсем перестали общаться. Тот так смотрели друг на друга, что я думала, вау, вот есть же реальная любовь между людьми. То теперь словно чужие. Что вообще происходит в последнее время со всеми нами?» Я спокойно пожала плечами, перебирая ткань платья в пальцах. «Да ничего особенного не случилось. Просто моя мама против наших встреч. Сказала я чистую правду, вернее, ее часть. И нет ничего хуже, чем постоянно капать мне на мозги. Мы пока решили, ну же, солги, сделать паузу, разобраться в себе, подождать хотя бы немного, пока все замнется. А может, мы и вовсе разбежимся, Ведь мне еще поступать в колледж, а Вик останется здесь. Наши пути просто разойдутся. Так бывает. Не могу же я сказать Дафне правду, что Вик и есть тот безжалостный маньяк, что наводил на город ужас. Не могу признаться, что много раз, пока он резал, кроил и убивал, я была бессильна сделать хоть что-то. Часть меня хотела видеть Крика снова и снова. Часть, куда большая, разумно боялась. Но теперь, когда все оказалось так очевидно, я поняла, почему он так притягивал меня. И почему меня так притягивал Виктор. Быть может, я изначально чувствовала в нем ту бешеную глубокую энергию, что была в Крике. А может, любила и самого Крика, Вактерона, потому что в нем было несокрушимое спокойствие моего любимого Виктора Крейна. Джонни снял черно-золотую фольгу, взялся за пробку. Потихоньку, чтобы газ не вытолкнул вино из бутылки, вытащил ее и чуть хлопнул, отчего из горлышка тонкой струйкой показался слабый дымок. Золотистое шампанское пролилось в бокалы. По стеклянным стенкам побежала шапочка из пены, а потом растаяла пузырьками. Шампанское холодило пальцы. Я прислушалась к алкогольному духу. Джонни поднял свой бокал, удобно сел в кресле и сказал: «За Аделаиду. За маму». Он помолчал секунду и тихо добавил: «И за всех нас». «За нас», — у Дафны голос подрагивал. «Пусть все теперь будет, только хорошо». «Да», — поддержала я. Джонни сделал глоток и тут сплюнул обратно в бокал. «Уф, боже, что за пойло! Мерзкое какое!» Дафна тоже отпила и тоже сплюнула. Она вытерла губы тыльной стороной ладони. Понятно, чего она его не пила. «Противная», — улыбнулась я, и Дафна скорчила рожицу. «Омерзительная», — сказал Джонни с готовностью и встал с кресла. «Пойду-ка я лучше чайник поставлю». И в этот самый момент зазвонил мой телефон. Я похлопала по карманам куртки, но в них его не было. Тогда Дафна махнула рукой. Он лежал на полке буфета, куда я его положила и благополучно позабыла. Я подошла к нему и помедлила. На экране высветился незнакомый номер телефона. С мгновения я сомневалась, стоит ли отвечать. Но все же под вопросительные взгляды Дафны и Джонни ответила. Сначала была тишина. А потом его голос прозвучал так отчаянно, что я прижала ладонь к дрогнувшим губам. «Лесли!» Невозможно обмануться, это Вик. Он был просто убитым. И мне сейчас больше всего на свете хотелось быть с ним рядом и обнять. Увы, это невозможно. «Вик!» Голос у меня сел. «Она...» «Минут 10 назад», подтвердил он. «Да, ее не стало». Мы одновременно замолчали, слушая дыхание друг друга, и я нашла в себе силы медленно сказать: «Соболезную». Ребята встрепенулись, подняв на меня глаза, и все поняли. Они поникли. Мы все это чувствовали. Смерть снова была здесь и забрала одного из нас. Вик негромко прокашлялся, сказал все таким же бесцветным голосом: «Прости, Лесли, я верно тебя разбудил. Хотел просто не быть один в такую минуту. Сообщить, что это случилось. Спасибо за твою поддержку там, в больнице». Он режет по-живому, боже, мне больно почти физически. «Доброй ночи». Его бормотание я прервала своим вскриком, неприлично громким для телефонного разговора. «Погоди!» Вик замолчал, а я подхватила куртку, накинула ее на плечи и выбежала на террасу, хлопнув дверью. Затем выдохнула пар изо рта. Холодный воздух меня немного отрезвил, и я быстро спросила: «Не хочешь немного поговорить со мной?» Снег густо кружил в воздухе. Я запахнула куртку на груди и обняла себя за талию, прислонившись к стене дома. «Хочу», — отчаянно сказал Вик. «Очень». Продолжать разговор было неловко, но я опустила глаза вниз, собираясь с мыслями, и все же спросила. «Как ты?» «Неважно. Поплохо. Тяжело». Он помолчал, и все вокруг было даже за мили друг от друга, протравлено его тихим горем. «Не могу поверить, что ее нет. Я держал ее за руку меньше получаса назад, а теперь мы больше никогда не увидимся. Мне плохо». «Ох, Вик». Он замолчал. Я замолчала тоже. Мы друг друга очень хорошо поняли. То, что я узнала от него, не обязательно разговаривать, чтобы говорить. Такая вот странная индейская штука. «Ты сейчас в больнице?» Я прошлась по террасе, всматриваясь в темноту. «Уже нет. Я больше не могу там оставаться». Я замялась, сжала и разжала кулак. «Ты знаешь...» Решилась, наконец, сказать, ну надо же. Мы с Джонни и Дафной сейчас в доме Аделаиды. Если ты хочешь увидеться... Его дыхание стало почти бесшумным. «Хочу». На секунду показалось, что из темного пролеска за мной кто-то наблюдает. Вдруг из темноты я услышала тихий окрик Вика, а затем увидела его. Он шел между деревьями прямо ко мне и остановился в футах в 100. Я моргнула, не понимая, как он мог так быстро оказаться возле меня. Может, снова играет в свои нехорошие игры. Может, он уже был возле дома Аделаиды. «Эй, Вик! Лес, что, стр... ост...» Его голос прерывался. Но тот, что звучал так близко, из пролеска, был знакомым до рези в груди, до нехватки кислорода. Он был таким настоящим, что я опустила руку с телефоном и всмотрелась в силуэт. Нет сомнений, это и правда Вик. Меня накрыло странным чувством дереализации, и я непонимающе качнула головой. А может, мне этот звонок почудился? Вик остановился в тени деревьев и медленно поманил к себе. Мне страшно захотелось последовать за ним куда угодно. «Лесли?» Ровно позвал он и ушел за колючую поросль терна. Мне показалось, на его лице была белая маска Вахтерона. Но он обернулся, и я поняла, что ошиблась. Маски не было. Просто он поразительно бледен. «Вик, подожди!» Но он не ждал, а двигался обратно в пролесок. «Вик!» Я спустилась за ним, неловко ступая в неудобных туфлях по лестнице. Черт бы их побрал! И побрела по свежевыпавшему снегу. Вик неторопливо шел впереди меня. Вскоре он остановился и снова болезненно ласково, почти умоляюще позвал. «Лесли!» Неясная тревога сомкнула ладонь на моем горле. Я не понимала, зачем иду за ним, ведь мы разговаривали по телефону. Он не мог оказаться так быстро близ домика Атилы. Но что-то внутри меня... Внутри? Или это переговаривался зимний лес? Шептала, что я должна. Кем бы оно ни было, но оно притягивало меня. Я просто не могла стоять на месте. Заледеневшие ноги шли сами, а дом оставался позади и очень скоро скрылся за вётлами, покрытыми снегом и инеем. Остановиться было невозможно, и я шла, словно повинуясь волшебной дудочке факира. «Вик, постой!» На секунду я потеряла из виду его широкую спину, удалявшуюся между деревьями, и встала на месте, тревожно глядя по сторонам. Я отошла на приличное расстояние от дома, так что свет из окон едва виднелся в пролеске. А потом меня позвал кто-то другой. «Лесли! Лесли!» — звала Атила. Сперва я подумала, что свихнулась. Сошла с ума. Ошиблась. Мне это почудилось и привиделось. Но она позвала снова сухим, уверенным голосом. «Лесли, сюда!» Меня охватила неясная дрожь, но я пошла как сомнамбула. Только в голове лениво ворочались мысли. Атила же умерла. «Ну да, все верно. Как же она может звать тебя, мертвая? Почём мне знать? Почём знать? Тело мне не принадлежало. Мысли были покрыты морочным туманом. Вдруг под каблуком щёлкнула сухая кочка. Я оступилась и упала в снег на колено, чудом не выронив телефон. Тотчас я услышала из него громкий голос Вика и растерянно приложила мобильный телефон к уху. «Лесли, почему ты молчишь? С тобой всё в порядке? Лесли!» Я хотела ему ответить, но сбоку, между сосен, скользнула высокая длинная тень. Это была мужская тень, и мужчина тот обходил меня кругом. «Лесли!» — шепнул он, и несколько других голосов со всех сторон тоже. «Лесли! Лесли! Лесли Клайд! Иди за мной!» В его зове было столько силы, что я не могла ослушаться. Встала с колена, забыв отряхнуть от снега платье, и равнодушно проследила за силуэтом, напоминавшим крепкую фигуру Вика, глазами. Но другой Вик, Вик из телефона, настоящий, тревожно воскликнул. «Кто там с тобой?» Рука моя потянулась к груди. Я нащупала тонкую серебряную цепочку, внезапно трезвея умом, и вздрогнула, стиснув ловец снов от силы. Странное наваждение сошло, как если бы снег стаял у очага. Я заозиралась, не до конца понимая, зачем и за кем шла сюда, всё дальше и дальше от дома. Ребята меня, должно быть, обыскались. А голос из чащи манил и звал всё дальше и дальше, но теперь совсем не казался мне похожим на голос Вика. Он как имитатор, более холодный, неживой, со странными низкими, вибрирующими нотами. Высокая тень снова мелькнула сбоку, в шагах в 10 от меня, и я попятилась, выпалив в телефон. «Вик, я зашла в лес возле дома от силы. Здесь что-то есть». «Что-то? Почему не кто-то? Зачем я так сказала? Зачем себя пугаю?» «Лесли», — Вик посерьёзнел, — «скорее иди обратно. Я бегу к тебе». Я нервно прикинула, сколько времени ему понадобится, но мысли прервал треск веток и сучьев. Нарочитый, громкий, будто тот, кто прежде двигался бесшумно, словно призрак, решил, наконец, показаться мне. «Вик», — прошелестела я, вглядываясь в темноту и замирая перед ней. «Послушай, то, что здесь прячется, заманило меня. И это странно, но...» С земли и снега, будто по волшебству, во тьме поднялась и восстала белая маска Крика. Выступили его плечи, его руки, его торс. Вылепились из мглы. Он смотрел на меня пылающими глазницами. Мой разум затуманило странным мороком. Мне хотелось подойти к нему и вместе с тем сбежать. «Ну вот же ты! Стоишь прямо передо мной!» — шепнула я. «Здесь! В лесу писка-таки!» В телефоне установилась гнетущая тишина. А Вик, напротив, встал на изготовку. Под безрукавкой налились мускулы. Он словно знал, что я действительно могу рвануть отсюда прочь, и приготовился ловить меня. «Лесли, я сейчас на пляже. Уходи оттуда. Уходи немедленно». Кожа покрылась мурашками. В ушах зазвенело от страха. Адреналин вскипел в крови. Я до этого была как под лидокаином и ничего не чувствовала. А теперь мне снова стало холодно. Холодно и очень жутко. Другой Крик, или тот, кто им притворялся, медленно провёл большим пальцем по горлу, будто собрался мне его перерезать. И в тот миг Виктор Крейн рявкнул в телефоне, отчего я вздрогнула и шагнула назад. «Беги оттуда, Чекала!» Справа и слева тоже были голоса и тени. Много теней между деревьями. Они бродили по сугробам, скрипели снегом. Нечеловечески быстрые, они специально показывались мне лишь ненамного, и я чувствовала, как они наслаждались моим страхом. «Она уже здесь, здесь!» — шептала Джесс. «О, Господи!» «С нами?» — довольно сказала Хелен. «Господи Боже, что происходит?» Задыхаясь от страха, я пятилась, пятилась и пятилась, не спуская глаз шепчущих силуэтов. «Не уходи!» — это Бен. «Останься!» Это был шериф Палмер. У меня замерло дыхание, И вдруг я попала ногой в петлю, спрятанную под листьями. Резко дернула вверх. Я подлетела в воздух и больно ударилась о землю плечом, а после начала барахтаться и отчаянно кричать, повиснув вниз головой. Телефон выпал из руки в сугроб. Я только и слышала далекий голос Вика, но не могла разобрать, что он кричал. А затем связь прервалась, и я осталась совсем одна. Веревка больно пережала лодыжку. Я трепыхалась, как рыба на крючке, пытаясь подтянуться. Конечно, это было нереально. Для этого я слишком хилая, и потом, допустим, выйдет, но чем перерезать веревку? Шепот не стих, не смолк. Он нарастал и отступал вокруг меня, накатывая, как волны. «Он идет, идет, идет», шептались они. «Он идет, он уже здесь. Поздно бежать, поздно. Прятаться негде. Мистер Буги везде тебя найдет. Он всегда находит тех, кого должен наказать. Ты была хорошей девочкой, Лесли Клайд. Послушной девочкой». Белёсый туман медленно накрывал лес. Ковром наползал на стволы деревьев, превращал их в призраков. В нем мои слабые крики гасли. Я дергалась в надежде чудом выбраться из этой ловушки, хотя это бесполезно. Поймана. Болтаюсь вверх тормашками и жду своей участи. «Он спрячет тебя так, что никто не отыщет. А ты веришь в Бугимена?» Бугимен. Персонаж устрашения в сказках и притчах. Кровь прилила к голове, дышать стало невозможно. Тошнота и карусель перед глазами — вот что ухудшало восприятие мира, кроме панического ужаса и тумана, густо покрывавшего лес. Но в глазах был один лишь жуткий незнакомец, который выступил из морозной мглы. Человек огромного роста. Человек с глазами, которые источали яркий свет. Его ботинки оставляли глубокие отпечатки в снегу. Голова словно пылала белым пламенем. Он потянул за цепь, которая свисала с его шеи на грудь, и она тяжело зазвенела в его ладони. На широком, загорелом лице сытого хищника появилась плотоядная улыбка. Бугимен со свистом раскрутил цепь, и я зажмурилась в ожидании, что она вот-вот по мне ударит. Это не элегантный нож, оставляющий страшные, но гладкие раны. Это грубое, страшное оружие под стать своему хозяину. «Нет!» Кто-то закричал, и убийца посмотрел в бок, а потом на него отчаянно прыгнули, повалили в снег, оттолкнули от меня. Кто-то, кто взмахнул лезвием ножа, перекрученного в ладони. Я слабо приоткрыла глаза. В тумане был Вик. Он бросился на того, о ком тени шептали. «Мистер Буги». Сделал подсечку, но враг не упал. Он был слишком могуч. Мистер Буги схватил его за плечо. Вик ловко вывернулся. Полоснул лезвием по его руке. И тот разжал пальцы, а затем напал сбоку, собираясь вонзить нож здоровяку под ребро. Но мистер Буги был не только силен. Он с легкостью отбил нож и схватил Вика за запястье. Снег под ногами обоих поднимался легким белым облаком. Изо рта Вика вырывался дымный пар. Мистер Буги словно и вовсе не дышал. По крайней мере, пара из его рта не было. Вик был быстрее, но не сильнее. Он пробовал высвободиться. Несколько раз тяжелый кулак убийцы вонзился в его живот. Когда Вик упал на колено, мистер Буги навалился сверху. Он возвысился над ним, несокрушимый и мощный, и накинул поперек шеи свою цепь. Вик застонал, когда звенья впились под кадык. «Отпусти его!» — закричала я, расширив глаза. Под закатанными рукавами старого комбинезона, в который был одет чудовищный душитель, вздулись стальные мышцы. Мистер Буги потянул цепь на себя, чуть отвел назад торс. Его губы изогнулись в мягкой, издевательски доброжелательной улыбке. Вик хрипел. Он вцепился пальцами в цепь, чтобы ослабить ее, но все было тщетно. Враг был слишком силен. Я знала, что нам некому помочь. Мир дрожал, туман кружевом повис в воздухе. Я билась и пыталась оборвать веревку, но понимала, что это невозможно. Вик покосился на меня, все еще отчаянно вырываясь. Его сил хватило, чтобы завести руку чуть дальше цепи. Он схватил мистера Буги за запястье. Короткий миг, и я услышала щелчок, словно сломали кость. А затем мистер Буги закричал от боли, но из его груди не вырвалось ни звука. В том была своя особая жуть. Лицо у Вика было перекошено. Он задыхался и тяжело рухнул на второе колено, когда мистер Буги опустил свое ему на загривок, чтобы переломить хребет. Вик клонился к земле все ниже и ниже, пока его не впечатали лицом в снег. Одно движение и одна секунда, и ему свернут шею. Вдруг что-то огромное, бурое, невероятно быстрое сбило с ног мистера Буги и оторвало от Вика. Все случилось за мгновение. Оно, эта неясная громадная тень, вместе с убийцей рухнуло в высокий орешник и исчезло там, в клочьях густого тумана. Вик громко надрывно закашлялся. Он накрыл горло дрожащей рукой и упал в снег на локоть, глядя на сломанный куст. На снегу остались громадные следы нечеловеческих стоп, окроплённых кровью. Я безвольно повисла на веревке. Почудился ли мне громкий треск сучьев неподалеку, или кто-то бродил вокруг нас? Внезапно все стихло, и мы поняли, что остались совершенно одни. Все повторялось совсем как тогда, на озере. Все еще кашляя, Вик кое-как встал и побрел ко мне, увязая в снегу. «Что за черт?» – прошептал он, потирая шею. «Это не мог быть он». «Не мог быть кто?» Но он мне не ответил и только сплюнул кровавую слюну в сугроб. «Потерпи, Чекала, все потом. Сперва снимем тебя отсюда». Он нашел неподалеку свой нож, дошел до меня и с трудом дотянулся до веревки. «Погоди». Он раскашлялся и еле выдавил. «Вот так. Ну-ка, цепляйся». Я упала бы вниз головой, но он вовремя подхватил меня и крепко прижал к себе, уложив грудью на плечо. Я чувствовала, как дрожит все его тело, и стиснула за шею в объятиях, наконец проливая слезы и испуганно озираясь. В лесу больше не слышалось ни звука, ни шороха, но где-то в истончающемся тумане, возможно, все еще бродило огромное нечто, объяснение которому я найти не могла, и которое, тем не менее, спасло нас. В дом мы ввалились вдвоем, оба в снегу, будто попали в бурю. Вик первым делом запер дверь на засов и упал на пол, продолжая хрипло кашлять. «Вик, Лесли!» — к нам подбежал Джонни. «Что стряслось? Ли, у тебя кровь!» Я машинально коснулась рукой разбитой головы. На лбу и виске была засохшая корочка крови, но это было не так важно. Я опустилась рядом с Виком на дощатый пол и убрала воротник его водолазки, закусив щеку изнутри. След на смуглой коже был фиолетово-багровым. Дрожащей рукой я погладила Вика по голове, перебирая мокрые из-за снега волосы между пальцев. И вдруг в ответ он крепко обнял меня за талию и прижал к себе. «Пойду вскипячу чайник», — пробормотала Дафна и пихнула Джонни в бок. «А ты принеси пледы». «Я не... принеси», — настойчиво повторила она. Я со слабой улыбкой взглянула на Дафну. Глаза у нее пылали. Джон состроил кислую физиономию, но кивнул. И они оба отошли от нас. Я чувствовала, как ровно и сильно билось его сердце. Теперь, когда я любовно ласкала его спину и затылок, радуясь тому, что он жив и пришел ко мне, он пришел ко мне на помощь, как и тогда, близ Мусхеда. Не понимала, как можно было не узнать прикосновение Виктора Крейна даже под маской. Возможно, потому что тогда он и касался меня совсем иначе. «Я видел что-то, и уже не впервой», — шепнул Вик мне на ухо, что не было похоже ни на человека, ни на какое-либо из известных мне животных. Я не знаю, что это было, но у меня есть кое-какие догадки. Я, соглашаясь, кивнула, поглаживая его по затылку. Я не знаю, что именно видела, но оно утащило того человека. Он хотел нас убить, как и тот лучник на пляже. «Почему, Вик?» — Кто они такие?» «Зачем ты туда пошла?» Вик не собирался отвечать на мои вопросы. Он только добавлял новые, и я подозревала, что даже если он знал ответы, не собирался делиться ими со мной. «Для чего? Это же лес. Там опасно, Лесли. И без паранормальщины всякой дряни хватает». Он болезненно поморщился и потер шею. «Потому что я видела тебя там», — заявила я и выпрямилась. «Ты звал меня за собой. Я не могла отказать. И там была Атсила». Вик осторожно растер руками мои плечи и с сомнением посмотрел в глаза. Думает, свихнулась. «Но ты же знаешь, что она мертва». «Да, но это все равно как наваждение. Тот голос манил меня туда, в лес. Ты ждал меня». Я побледнела и сказала чуть громче. «И там был Бен и Джесси». На челюстях Вика появились желваки. Он заметно посмурнел. «И в том тумане я видела еще кого-то, кроме человека со страшными глазами, полными света. Мистер Буги. Мистер Буги. Что бы там ни было», — перебил меня Вик, сузив глаза. «Все это уже позади. Здесь тебя никто не тронет. Никто. Обещаю. А я пока должен сделать один звонок, если ты не против». «Нет». И хотя голос мой был мягок, я спросила себя, о ком именно говорил Вик, когда смотрел в лицо того убийцы, потому что один явно узнал другого, но не мог поверить, что они встретились как враги. Начались зимние каникулы. Я была свободна и не сказала матери правду, собираясь на встречу совсем не с подругами. Стоило Вику вернуться в мою жизнь, как я снова лгала. Но повод был. И ради него можно было солгать еще тысячу раз. Он вышел из такси первым и окинул взглядом двухэтажный дом в викторианском стиле. Не старый, а все же больше старинный, с высокими дубами и ивняком, которыми поросла вокруг чаща. На ветке одного из могучих деревьев покачивались простенькие самодельные качели. Вик застыл, с отрешённым лицом разглядывая это место. Но я вышла следом и взяла его за запястье, поглаживая ладонь большим пальцем. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Неискренно и слабо. Однако все же я добилась того, чтобы он малость оттаял. Прошло 2 дня после смерти его бабушки. И за это время Вик лишь написал мне с просьбой передать вещи, в которых Аделаида Атсила Каллиген хотела упокоиться. Я ответила, что хочу помочь в подготовке похорон, и он согласился. В похоронное бюро «Гумбольдт и Сейл» мы обратились не случайно. Вик сказал, что хорошо знаком с его владельцами, и именно у них оставлял Цейлон на время, пока мы отдыхали в лагере, а после, когда лежал в госпитале. Стоило ему это произнести, как я вспомнила все: гитару у костра, наш разговор на скамье у столовой, ту страшную ночь, когда он явился ко мне под маской крика, и вечер Хэллоуина тоже. С тех пор произошло столько всего, что я не понимала, правильно ли поступила, снова подпустив Вика к себе. Иногда, глядя на его резкий профиль, казавшийся мне теперь по-особенному хищным, я вспоминала ту первую встречу, в которую он каблуком ботинка впечатал в ковер лопнувший стеклянный шар, подарок папы. Ту встречу, когда предупредил, что убьет меня, если я посмею сделать что угодно против него, и не могла простить. После открывшейся жуткой правды он дал мне время, и мы ни разу не обсудили то, что случилось на моих глазах. Но я, кажется, начала лучше понимать, почему он надел свою страшную маску. У него своеобразное понимание справедливости и правосудия. Однако люди, из-за которых произошла вся цепочка трагических событий, разве они не преступники? Разве их арестовали бы? Разве состоялся бы над ними честный суд? А что до тех, кто погиб по их вине? Прямой или косвенной? Заслужили ли они умереть так страшно? И умереть вообще? Шепнул мой внутренний голос, и я предпочла оставить вопросы без ответов. Мы шли по траве, припорошённой снегом. Я опустила глаза и улыбнулась, поняв, что мы с Виком, не сговариваясь, обулись в мартинсы. «Ты всё-таки подпольный модник». Я пихнула его в бок локтем. «Не издевайся», — Вик усмехнулся. «Этим ботинкам уже лет 10, и они у меня на любую погоду, включая лето. Оправдывай своё отменное чувство вкуса и дальше». «У меня индейское чувство вкуса. Меня не раз штрафовали на трассе за езду в индейском виде. Знаешь, что это?» «Нет». «Это когда у тебя рожа вот такая, как у меня или у любого мужика с обложки Карла Мая. И не дай боже, надето что-то замшевое, расшитое или с бисером». Он обнял меня за шею и чмокнул в макушку. Прищурился. В прищуре том я узнала отстранённую волевую холодность Вактерона. Сегодня Вик выглядел куда строже обычного. В чёрной водолазке, в старом чёрном пальто до колен и шерстяных свободных брюках. Я рядом с ним, конечно, выглядела сопливой школьницей в своей свободной куртке и джинсах. Вик с усмешкой пропустил между пальцев мою толстую тёмную косу. «Подражаешь мне?» Я с улыбкой дёрнула его косу, тугую и каштановую, похожую на плётку, пляшущую при каждом шаге между лопаток. «Просто в паре это эффектно смотрится». «А мы пара?» — вскинул Вик брови. «Вот же негодяй! Я не имела в виду ту пару, которую имел в виду он, и увильнула. По крайней мере, сегодня — да. Потому что одному тебе со всем этим не сладить, Шикоба». Он ничего не ответил. Может, потому что я была права. Мы поднялись на высокое каменное крыльцо. И Вик постучал медным молоточком в дверь. Я прочла на бронзовой табличке возле неё. Похоронное бюро «Гумбольдт и Сейл». Работает с 1884 года. Сперва внутри было тихо. Затем мы отчётливо расслышали стук каблуков. Дверь нам открыла высокая, статная, худая, даже чересчур. Черноволосая женщина с бледной кожей и волоокими чёрными глазами. Она заученно произнесла, прежде чем как следует взглянуть на нас. «Мишлен Гумбольдт, рада. О, Вик, так это ты». «Привет, Мишлен», — улыбнулся он. Вышло горько. «Мальчик мой». Она нежно привлекла его к себе и обняла за шею, для чего Вику пришлось наклониться. «Спасибо, что согласилась помочь», — сказал он тихо, и Мишлен махнула рукой, ласково погладив его по спине. «Твоя беда. Моя беда, Виктор. Ты это хорошо знаешь. Что за леди с тобой?» «Это Лесли Клайд. Она была другом от силы. Она и мой друг тоже». Мишлен улыбнулась, пожав мне руку. «Аделаида была и моей доброй подругой. Для меня это честь. Помочь с её погребением. Проходите». Она впустила нас в дом. Вот так я и сделала шаг за порог и попала в классический американский особняк конца XIX века, но с некоторыми новшествами. Две большие стеклянные витрины напротив широкой дубовой лестницы, покрытой лаком, хранили многочисленные кубки, награды и портреты. В углу стояли напольные часы из красного дерева. Их тиканье — единственное, что нарушало тишину. Прихожая была окружена сквозными дверьми и арками, бесконечным количеством арок и дверей, если быть точной. Стены, оклеенные обоями бутылочно-зелёного цвета, верно, окраса не меняли уже много лет. «Сюда, пожалуйста. Перейдём сразу к делу», — сказала Мишлен, и мы последовали за ней в соседнюю комнату, оказавшуюся неожиданно большим торжественным залом за двойными стеклянными дверьми. Роскошный паркетный пол, несколько рядов обитых бархатом алых кресел, две бронзовые люстры и бра по стенам, выложенным деревянными панелями. «Как тебе?» Печально улыбнулась Мишлен. «Понимаю, это немного не то, быть может, что хотела бы сама Аделаида». «Это прекрасное место», — хрипло сказал Вик, прислонившись плечом к дверному косяку. Он прикрыл глаза. потом на силу открыл их снова. «Я должен выбрать гроб и цветы, да? И ленты? И венок?» Каждое слово давалось ему через силу, и я осторожно коснулась его руки. Вик обнял меня и погладил между лопатками. «Послезавтра состоится погребение», — медленно заметила Мишлен. «Да, хорошо. Насчет атрибутики не беспокойся. Мы с Эндрю уже обо всем позаботились. Не думаю, что мой вкус не устроил бы от силы. Уж прости, Вик, но с этим у тебя как раз непорядок». Вик вскинул брови. Он все еще горевал, но теперь недовольно начал. «Я не хочу напрягать вас еще и этим». Мишлен жестом остановила его. «Перестань. Мы тоже хотим внести посильный вклад. Ты сам знаешь, мы многим обязаны твоей бабушке, Вик. Потому позволь нам сделать для нее то, что в наших силах. А ты?» Маленькая дверь сбоку приоткрылась. И из полуподвального помещения к нам стремительно вышла, стуча каблуками по ступенькам, девушка моего возраста и с короткими темными волосами. Крепко сложенная, но отнюдь не полная. Мне показалось, она занимается спортом, быть может, даже атлетикой. «Мам, мистер Уотсон прибыл», — едва слышно сказала она, бросая подозрительный взгляд на нас с Виком. «Там привезли миссис Калли... Каллиген». Мишлен пожала плечами. «Ты что-то напутала, Тэм, милая. Кстати, ты же знаешь Вика? Вика Крейна. Это ее внук». «Тамара», — хмуро представилась девушка, пожав руку Вику. Он ответил рукопожатием, но ничего не сказал. «Знаю». «А это Лесли», — представила меня Мишлен. Тамара и мне тряхнула ладонь. Рука у нее была сухой, крепкой и неожиданно сильной. Мишлен сказала гораздо тише. «Милая, передай мистеру Уотсону, чтоб он был внимательнее с документами. Миссис Каллиген привезут только к вечеру». «У него бирка на фамилию Каллиген прямо сейчас», — упрямо повторила Тэм, зачесывая за уши темные волосы. «Я хорошо помню про старую миссис, но эта молодая». «Что?» Вик прильнул спиной к дверному косяку. И я ладонью почувствовала, коснувшись его груди, как медленно игулка забилось сердце. Мишлен пробормотала «извините» и отвела дочь за локоть в сторону. «Это ошибка», — уверенно сказала я. Вик нервно мотнул головой. «Да чёрта с два! Точно ошибка!» Очень тихо Мишлен шепнула что-то Тамаре, и та лишь кивнула. Воцарилось молчание. «Мистер Уотсон сказал, повесилась нынче ночью у себя дома», — осторожно сказала Тамара. «Тело поутру нашел молочник. Дверь была открыта. Но у Селены часто это случалось, так что он прошел внутрь и...» «Да», — хрипло сказал Вик и сполз по стене. «Часто». Он сел прямо на пол, закрыл ладонями лицо. Мне казалось, в него выстрелили, в самое сердце, и бросили вот так истекать кровью. Я коснулась его плеча, но он вряд ли это почувствовал. «Господи Боже!» — покачала головой Мишлен. «Что здесь творится, мой дорогой?» «Так мы узнали, что мать Виктора Крейна, Селена Каллиген, покончила с собой накануне Рождества».